124. Сын мой, как думаешь, будет ли время, желанное прихода и встречи с матерью, временем легким? Будет счастье, будет радость, но и приход будет велик и напряженен. Ведь придется вместить все доступные качества духа и яро явить их в действии и приложении. Не сентиментальное умиление, но суровое радостное напряжение всех сил духа надо будет дать. И места для личного «я» будет мало, и коротко будет время, и будет задач без конца. Нужно осознать период времени предстоящий и подумать о том, как сделаться совершенно незаменимым. Кто может заменить матерь? Никто. Так надо и себя сделать ярым, незаменимым. Легко заменить обычного сотрудника света, но сыном, называя и любимым, хочу, чтобы матерь в надеждах своих не обманулась. Хочу, чтобы правой рукой ее стал и наследником накопленного ею богатства. Велико оно, и много еще не по разумению твоему. До него надо дорасти, чтобы стать преемником достойным. Драгоценные камни в руках малых детей остаются нераспознанными. Не дитяти опекаемым, но суровым воителем духа, бремя ответственности за эволюцию планеты принявшим «хочу сына видеть». Матерь и сын да будут едины сущностью своих самоисходящих лучей, не степенью, ибо велик ее дух, но именно характером и тональностью. Это дает глубокое взаимопонимание, подход, близкий к уготовляемому наследству. Наследство дается не для себя, но для будущего, для долгих веков духовного расцвета планеты. Ответственность велика, но велико и поручение. Каждый не только преемник и получатель, но хранитель и передатчик по линии нисходящей и иерархической. Многие думают лишь о том, как бы получить побольше, но мало кто понимает, что без отдачи нет получения, и что основа служения есть получение света для передачи его людям. Все думают, как бы получить побольше, но об ответственности за полученное сокровище не мыслит. Поручение велико и длительно. С уходом матери приобретет особую значимость и ответственность. Пока будешь с нею, будешь утесу подобен, ибо сильна будет батарея ваша. С уходом силу светимости своей придется поднять, ибо замены не будет, и напряжение света придется дать непомерное. Так о трудности миссии славной предупреждаю. Чудесное будущее, намеченное для сына, и требует осознания полного. Потому и ставлю в условия тяжкие, чтобы закалить и укрепить дух к служению великому владыке. Обстоятельства и жизнь сложатся не так, как мыслишь. Все пойдет моим путем, мною начертанным. Потому беспокойство о будущем отдай мне, а себе оставь задачу явить всю меру готовности к принятию поручения. Через многое надо пройти, многое изжить и многое отбросить, прежде чем наступит время исполнения. Потому испытывай себя на жизни, используя каждый опыт, дабы легко было, когда придет время, оказаться свободным от мешающих земных притяжений. Не смущайся ничем, ибо все обращу на пользу твою и к степени освобождения духа добавлю. Ты мой, идешь моим путем, мною намеченным. Пусть текущие дела не заслоняют того, ради чего пришел ты на землю и принял всю тягость плотного существования. Много их, блуждающих по лику земли слепо, но ты зрячий, и я за тобою. Знаешь, куда идешь и к кому. дан матери в помощь как свидетель близкий ее подвига земного и продолжатель ее миссии и дела. И если достигла она, достигнешь и ты. Если она преуспела, преуспеешь и ты, если явишь лик достойный сына владыки. Будет, будет, будет свет в тебе явлен, нужный для несения поручения. Вот прошел период очередных испытаний, когда был предоставлен самому себе, дабы силы свои утвердить. Пришел и нужный свет, и все беспокойства, и вопросы, и думы не оказались ненужными. Но ведь было сказано, что не следует тревожиться ни о чем, и предупреждение дано. Так понапрасну было отягощено сознание излишними переживаниями, не вызванными необходимостью. Больше веры надо явить к словам учителя. Если говорю, что забота явлена, нужно сердечное и полное принятие, без сомнений и колебаний. Много ненужного думается и много излишних тревог и беспокойств. Их надо изъять из жизни, ибо в луче. И испытание в луче следует принимать так же спокойно, не нарушая равновесия духа. Много энергии нужной сохраняется для дел более важных, чем дела текущие. К будущему готовься, учитывая ценнейший опыт жизни текущей.